Несмотря на сухую и солнечную погоду, туфельки оказались основательно испачканы серой глиной. И дома Люда сразу взялась за щетку. Но как ни старалась, присохшая грязь никак не хотела отходить. Только глубже забивалась в швы и в рельеф подошв, придавая туфлям совсем уж затрапезный сиротский вид. Лев бы в обморок упал от такого зрелища. Сверкающая чистотой обувь была для него едва ли не главным мерилом добра и зла. От того, что она подумала о льве в прошедшем времени, по спине пробежал холодок. Люда поёжилась. Он жив, и думать надо о нем как о живом. А то, что они больше никогда не увидятся, совсем не важно. Мятый жестяной тюбик явно был пуст, но Люда все-таки добыла из него пару молекул обувного крема. Так странно, еще год назад она спокойно ходила в чем попало, а теперь выйти из дому в нечищенной обуви для нее так же немыслимо, как в нижнем белье. Люда торопилась, но все-таки не успела. Мама вышла из комнаты и, взглянув на осыпавшуюся с туфель грязь, сразу поняла, что дочь была на кладбище. «Как трогательно!» — усмехнулась мама. «А нас с отцом, когда в гроб загонишь, тоже будешь на могилку ходить, слезки проливать и умиляться?» Люда молча пошла за веником. «Что тут ответишь? Нет, не буду, и да, буду» прозвучат одинаково издевательски. «Умиляться». Само по себе слово вроде бы хорошее, но мама его всегда произносит так, будто выплевывает. И кажется, будто умиление — одно из самых позорных занятий, которым только может предаваться человек. Что ж, наверное, Люда и правда не имеет права ни на какие чувства, кроме стыда и вины. Поспешно убрав в прихожей, Люда проскользнула в свою комнату и легла. Скорее бы наступила ночь, а за ней утро. Она быстренько соберется, пока все еще спят, и поедет на работу, а по дороге зайдет в универсам к открытию, наберет продуктов для передачки. Вдруг выбросит что-нибудь дефицитное. Хорошо бы копченую колбасу. Но этот калорийный и долго хранящийся продукт бывает только в закрытых распределителях для номенклатуры и редко-редко в продуктовых заказах на предприятиях. Ну и если дружишь с работниками торговли, тоже можешь достать. В прошлой жизни у льва все это было, но он никогда не пользовался. Говорил, что подобные штучки превращают человека в лакея, каковым он категорически отказывается быть. Ну да что теперь об этом думать? Официальный доступ к привилегиям закрыт, а прежние товарищи решительно вычеркнули льва из своей жизни. Будто и не было у них никогда такого друга. Завтра она купит на Невском шоколадных конфет для калорийности. Но лев — мужчина, ему нужно мясо, и сладкое он вообще не любит. На рынке только если найдется что-нибудь подходящее. Но там дорого. А денег не жалко, их просто нет. Отсутствуют. Зарплата ассистента кафедры невелика, и большая часть уходит в общий котел. Остается как раз передачу собрать, но по магазинным, а не по рыночным ценам. В прежней жизни она попросила бы у родителей, они бы дали без всяких разговоров. Но теперь, после всего, что она сделала, об этом не может быть и речи. Убийцам денег не дают. Люда зажмурилась. Как стыдно, Господи! Она должна предаваться угрызениям совести, а вместо этого думает о всяком житейском. Правильно бабушка называла ее холодной и бесчувственной эгоисткой, еще когда для всех остальных она была любимой девочкой. Раскусила внучку раньше других, но все равно любила. Раньше так просто было жить. Набедокуришь — не страшно. Главное — осознать, раскаяться и попросить прощения. Рецепт проверенный. А в этот раз она даже осознать не может своей вины, поэтому родители и не прощают, хотя она к ним уже не раз приходила с повинной головой, которую, по любимому присловию бабушки, меч не сечет. Дверь скрипнула, приоткрываясь. «Иди ужинать», — сказала Вера, как выплюнула. «Спасибо, не хочу». Вера вошла в комнату. «Мы не КГБ, а ты не академик Сахаров, чтобы устраивать нам тут голодовки. Поверь, Твои демонстрации никого не впечатлят и не заставят относиться к тебе иначе, чем ты заслуживаешь. Я просто не хочу есть, Верочка. Ты уже достаточно доставила родителям горе и хлопот, чтобы еще заставлять их волноваться о твоем здоровье, — отчеканила сестра. Поэтому изволь встать и выйти к столу. Вера точно не собиралась возвращаться в столовую одна. «Идем», — повторила сестра с нажимом. «Думаешь, я в восторге от того, что приходится сидеть с тобой за одним столом? Но я терплю. Потерпишь и ты».